его ненадолго отпускает. Но звук следующей мины заставляет вжиматься в землю и холодит тело. Обстрел длится минут 15, но сосчитать, сколько было пущено мин, Коншину не удалось, не до этого. Вот вроде тишина опустилась на передовую. Наверное, все, кончили немцы. Он поднимается и зовет отделенных. Удивительно и счастливо, никого не задело. Бредет по роще и видит, как, подтягиваясь, приподнимаются ребята со своих лежек. Как сходит с их лиц землистая бледность, как оживают глаза. Закуривают и начинаются разговоры. Прошли первые страхи, первое оцепенение при столкновении со смертью, и жизнь вступает в свои права. «А кормить нас собираются, командир?» — слышит он первый вопрос. «Об этом до ночи забудь», — говорит кто-то из бывалых. «А в общем-то бьет фриц не очень прицельно. Жить можно». «Да, оказывается, на этом пятачке можно жить». Да, можно. Лишь бы начальство не трепыхалось, лишь бы не тревожили их больше, а оставили здесь. Смастерили бы они шалашики, услали их лапникам, а в касках, валяющихся кругом, жгли бы маленькие костерики для согрева и для прикурки. В общем, жили бы. Кто-то начал уже штыками от СВТ подрубливать молодые елки. Кто-то уже обламывает ветки, сооружает себе лёжки, чтобы не на снегу валяться. Но вот это «но» давит и сжимает сердце холодом. Временно они здесь, видно, и ждёт их другое. Бежать им сегодня по этому полю, извиваться под пулями, а добегут ли до той чернеющей вдали деревеньки, одному Богу известно. Как поглядишь на это поле, на серые комочки, там лежащие, так и подумаешь. Ничем ты от них не отличаешься. Только вчера были они тоже живыми. Только вчера выкрикивали «Ура!», а вот полегли навечно. Потому не смотрят ребята на поле, отводят от него глаза. А чтоб не думать, стараются занять свои руки и головы другим. Потому и взялись после обстрела за разные мелкие дела. И об кормежке разговоры для того же, отвлечься, почувствовать себя живыми пока. И остальные разговоры для того же. Что же это начальство нет? Завели взвод на пятачок, а сами? А фрицы с трех сторон? Порядочки! Этот ехидный голосок слышал Коншин еще в эшелоне. А и верно, командир, где же ротный, политрук? Подходит один из отделенных. Сходили бы, узнали. Сходить надо бы, думает Коншин. Но как при свете овраг переходить? Наверняка немцы наблюдают. Наверняка нацелены туда и снайперские винтовки. Да и взвод покидать вроде бы нехорошо. Но и второй отделенный про то же твердит. Надо узнать, где начальство. Ворчать люди начали. Подходит Коншин к оврагу. Да, метров 40 открытого пространства. Ни кустиков, ни пенечков. А справа занятая немцами деревня за полем. Прогляд и прострел для немцев лучше не надо. Савкин, провожавший его до оврага, говорит. «Вон к той сосне бегите, а там переляжете. Когда кончат стрелять, тогда уж дальше двигайтесь». «Думаете, стрелять будут?» «Наверняка». Наблюдают за этим местом. Коншин напрягается, старается подавить нервную зевоту, которая вдруг накатила на него, и бросается через овраг. Уже на той стороне он впервые в жизни слышит, как поют пули. А обернувшись, видит, как врезаются они в дно оврага, как впиваются в оставленные им в снегу следы. Но и тут почему-то не очень ему страшно. Он хорошо ползает, хорошо окапывается, умеет применяться к местности. И ему кажется, что от пуль можно спастись. Другое дело – мины. Немец дает еще очередь и замолкает. Коншин поднимается, машет рукой Савкину. Тот ободряюще улыбается. Первое, так сказать, крещение. Минометный обстрел, который шел в середине рощи, пожалуй, был посильней, чем на пятаке, занимаемом взводом Коншина. Тоже обошелся без потерь для первого и третьего взводов Кравцовской роты. Кидали немцы мины не очень-то точно. Много их рвалось перед лесом, много улетало вглубь и прилетало роту. Кравцов прохаживается и приглядывается к бойцам. Вроде ничего, струхнули не очень. Сейчас дымят все цигарками, делятся между собой насчет прошедшего обстрела. Но в глазах у всех одно – будет ли наступление? А Кравцов и сам пока того не знает. Уж если наступать, то надо бы на рассвете. Но видно, комбат с комбригом ведет переговоры. Обещал же добиться отмены. И верно, надо осмотреться, хоть какие сведения о противнике получить. Нельзя сходу, наобум.